Установленный гитлеровцами режим грабежа и насилия не убил в людях патриотизма. За неполный год трудящиеся освобожденных города Орла и района в Орловской области собрали и передали воинам Красной Армии 50 тысяч теплых вещей, 6 тысяч подарков. Фонд обороны сдали 22 миллиона 701 тысячу рублей. Собрали на постройку танковой колонны «Орловский партизан» 3 миллиона 350 тысяч рублей. Сдали фонд Красной Армии 155 тысяч пудов хлеба, 92 тысячи пудов мяса, 42 тысячи пудов картофеля, 135 тысяч пудов сена и другого. Жители приняли активное участие в подписке на военный заем. Так, сумма подписки на облигации займа только четырех районов – Долгоруковского, Краснинского, Корсаковского, Колпнянского – составила 19 миллионов 398 тысяч 467 рублей. Причем 56% от этой суммы внесено наличными деньгами. Сразу же после освобождения Орла трудящиеся города и области начали сбор денежных средств на производство самолетов. Так труженик колхоза «Луч свободы» Пономарев передал в фонд постройки эскадрильи 101 500 рублей и сдал в фонд Красной Армии 18 пудов хлеба. Колхозница артели «Красная Поляна» Деева внесла в Государственный банк 75 тысяч рублей. На собранные деньги была приобретена эскадрилья новейших истребителей «Яковлев-9», которая была названа «Трудящиеся Орла». В течение двух лет деятельность партийных обком и горком ВКПБ и советских комитетов облгоррайсполкомы Орловской области совместно с Военным советом Орловского военного округа по мобилизации населения города Орла и области для успешного проведения фронтовых операций позволяло решать командованию Красной Армии многие задачи, а именно: первое. Комплектование и пополнение личного состава войск Брянского, Западного и Центрального фронтов. Второе. Помощи в строительстве оборонительных сооружений. Третье. Выпуск отдельных видов вооружения, боеприпасов и амуниции. Четвертое. Ремонта боевой техники. Пятое. Поставки различных материалов и сельскохозяйственной продукции. Шестое. Формирование медицинской инфраструктуры, связанной с созданием и размещением обширной базы вновь созданных лечебных учреждений и военных госпиталей, а также их обеспечение лекарственными препаратами. Седьмое. Материальной помощи и сбора денежных средств Фонд обороны Родины, в том числе на танковые колонны «Орловский партизан», «Освобожденный Орел» и авиационную эскадрилью «Трудящиеся Орла». Активная мобилизующая деятельность военных, партийных и советских органов власти в городе Орле и в районах области позволила в короткий срок организованно провести эвакуацию населения, материальных средств, промышленных и сельскохозяйственных предприятий из районов, которым угрожало нашествие врага. В короткий срок была создана и функционально действовала инфраструктура, обеспечивающая в течение двух лет эвакуации из прифронтовой зоны. Первое. Население области. Второе. Промышленных предприятий, станки, инженерно-технический и рабочий персонал. Третье. Продукция промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Четвертое. Крупного рогатого скота и лошадей, перегон в гуртах. Вся гигантская эвакуационная работа находилась под личной ответственностью и обеспечивалась председателем Орловского облсполкома Слесаревым и председателем горосполкома Глуховым, председателями районных и сельских советов депутатов трудящихся. Органы государственной власти, мобилизуя население города Орла и области, в первую очередь решали вопросы обеспечения действующей армии вооружением и боеприпасами, боевой техникой и транспортом, горюче-смазочными материалами, продовольствием и фуражом, вещевым, медицинским и другими видами военного имущества. В период оперативных пауз между боевыми действиями и во время двухлетних сражений инфраструктура тыла всех уровней, в которой огромную роль играло население города Орла и области, в должной степени обеспечивала войска Западного, Брянского и Центрального фронтов всем необходимым для успешного проведения стратегических, оборонительных и наступательных операций на Орловском, а затем и Брянском направлениях. Особенно следует отметить работу военно-медицинских учреждений, расквартированных на территории города Орла и области. Напряженная работа медицинского персонала, населения области позволила внести важнейший вклад в решение проблемы комплектования Красной Армии подготовленными, обученными и имевшими практический фронтовой опыт солдатами и офицерами. О высоком профессионализме и самоотверженности медиков свидетельствует тот факт, что большая часть раненых и больных воинов от 50 до 70% вновь возвращалась в строй. В результате анализа политических и социально-культурных аспектов боевых действий на Орловском направлении установлено, что население оккупированных территорий стало объектом острой пропагандистской и психологической войны. Нацистской пропаганде, утверждавшей, что немецкая армия пришла освободить русский народ от большевизма, противостояла советская контрпропаганда, которая рассказывала о реалиях оккупационного режима и помогала людям найти свое место в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Население оккупированной территории было поставлено перед сложным моральным и политическим выбором. И этот выбор, в конечном счете, был сделан в пользу прежней советской власти. Явление высочайшего патриотизма, партизанское, подпольное движение и массовый героизм, подтверждаемый многочисленными выше приведенными фактами, было естественным следствием высоких моральных качеств воинов и гражданского населения города Орла и Орловской области в чрезвычайных условиях войны. На второй день после салюта, прозвучавшего в честь освобождения города Орла, верховный главнокомандующий войск Красной Армии Сталин получил поздравительную телеграмму от президента США Франклина Делана Рузвельта. В ней, в частности, отмечалось: «В течение месяца гигантских боев ваши вооруженные силы своим мужеством, своей самоотверженностью и своим упорством не только остановили давно замышлявшееся германское наступление, но и начали успешное контрнаступление, имеющее далеко идущие последствия. Искренне поздравления Красной Армии, народу Советского Союза и лично вам по случаю Великой Победы под Орлом».